Как только пароходик подошел поближе, я выколотил трубку, побежал туда, где я выловил хлеб, и лег за бревно на берегу, на открытом месте. Бревно было с развилиной, и я стал в нее смотреть. Скоро пароходик поравнялся со мной. Он шел так близко от острова, что можно было перекинуть сходни и сойти на берег. На пароходе были почти все, кого я знал. Отец, судья Тэтчер, Бекки Тэтчер, Джо Гарпер, Том Сойер с тетей Полли, Сидом и Мэри. Еще много народу. Разговор шел про убийство. Но тут вмешался капитан и сказал: «Теперь смотрите хорошенько. Здесь течение подходит совсем близко к берегу. Может, тело выбросило на берег, и оно застряло где-нибудь в кустах у самой воды. Во всяком случае, будем надеяться». Ну, а я надеялся совсем на другое. Все столпились на борту и, наклонившись над перилами, старались вовсю, глядели мне чуть ли не в самое лицо. Я-то их отлично видел, а они меня нет. Потом капитан скомандовал: «От борта!» И пушка выпалила прямо в меня. Так что я оглох от грохота и чуть не ослеп от дыма. Думал, тут мне и конец. Если бы пушку зарядили ядром, то они наверняка получили бы то самое мертвое тело, за которым гонялись. Ну, опомнился, гляжу, ничего мне не сделалось, цел, слава богу. Пароход прошел мимо и скрылся из виду, обогнув мыс. Время от времени я слышал выстрелы, но все дальше и дальше. А после того, как прошло около часа, и совсем ничего не стало слышно. Остров был в 3 мили длиной. Я решил, что они доехали до конца острова и махнули рукой на это дело. Оказалось, однако, что пока еще нет. Они обогнули остров и пошли под парами вверх по Миссурийскому рукаву, изредка стреляя из пушки. Поравнявшись с верхним концом острова, пароходик перестал стрелять, повернул к Миссурийскому берегу и пошел обратно к городу. Я понял, что теперь могу успокоиться. Больше никто меня искать не станет. Я вытащил свои пожитки из челнока и устроил себе уютное жилье в чаще леса. Из одеяла я соорудил что-то вроде палатки, чтобы вещи не мочило дождем. Я поймал саменка, распорол ему брюхо пилой, а на закате развел костер и поужинал. Потом закинул удочку, чтобы наловить рыбы к завтраку. Когда стемнело, я уселся у костра с трубкой и чувствовал себя сначала очень недурно, а потом соскучился и пошел на берег. Слушал, как плещется река, считал звезды, бревна и плоты, которые плыли мимо, а после этого лег спать. Нет лучше способа провести время, когда скучаешь. Уснешь, а там, глядишь, куда и скука девалась.